постой!» – тихо скомандовал командир группы. Тропу пересекала просека с ржавыми, утопленными в просевшие каменные плиты трамвайными рельсами. Пути начинались из ниоткуда и уходили в никуда. Таконесущую систему, поперечины и распорки, провода и подвесы почти полностью скрыли кроны деревьев, словно страшный туннель забвения возник перед нами. Сбоку еще виден выглядывающий из кустарника семафорчик, вдали, непонятный треугольный знак, косо висящий на провисшем тросе. Желтый, с красной каемочкой. Какая фактурная картинка. Стоит только представить, как из глубины перспективы внезапно покажется зловещий черный трамвай без кондуктора и, громыхая на стыках, медленно поползет к нам, а в нем, наблюдать, эти, как их, наземники. Я тоже поднял автомат. Вряд ли, давно не было. Зандер все еще внимательно смотрел в провалы зеленого туннеля. Потом глянул наверх. В принципе, молодой сможет пролететь. Ты про дракона, догадался я. А про кого же? Группа. Бегом. Быстро-быстро. Под ветки. Простучав тяжелыми башмаками по плитам, четыре бодрых мужика, вертя головами и оружием, махом перенеслись на другую сторону аллеи. Конец маршрута, можно сказать, что пришли, выдохнул тот обл, что покорябал дорогое оружие. Зандер, а почему наземники спокойны? Нет биологически программного смысла, в департаменте это быстро поняли. Территория Измайловского парка огромна, жаль, что не можем подняться на Альфу или Вегу, оценил бы с крыши. Хотя, знаешь, есть на примете одна лесенка, используем изредка для разведцелей, можно попробовать по стене. Ты как, готов? Ну, ладно. На всей территории работает всего две охотбригады общей численностью по 10 человек каждая, согласно конвенции, то есть по здешним понятиям. Партизанщики наверх вообще не поднимаются, у них психологический надрыв, сидят на всем готовом, мы и кормим. Бездельники. Запустили станцию, даже бани нормальной нет. И ведь воды навалом, пруды какие. Сидят, как пни. Зачем департаменту наземников плодить, только ресурс тратить? А драконы? Зандер рассмеялся. Напугали тебя красными драконами. Я неопределенно пошевелил пальцами. Что спрашивать, ясно же. Драконы, твари серьезные. Только не могут они среди столь высоких деревьев порхать. Вот мы и пользуемся. Да и, больше разговоров. У дракона огнесмеси, между прочим, всего на 3 импульса по 3 секунды каждый, и перерыв на подкачку давления требуется. А на рану дракон слаб. Вот лось местный, это да, это моща. Мамонт, а не лось. Давай подробней. Не про лося, настойчиво потребовал я. Для статьи. Я сам видел места, где дракон вполне сможет пролететь по аллее. Не вполне. Зандер нагло показал мне большую дулю. Заденет, падла, на то и расчет. Ну и что? Я уже начал психовать. Порвет себе все. Он что, по-твоему, из волшебного мифрила сделан? Дракон кожаный, лайковый. Точно. Достаточно тонкая красная лайка. Ты представляешь, что такое авиационный дюралюминий? Возьми ножик да попробуй проткнуть. И что, скажи, бывает, когда самолет крылом такие вот деревья задевает на скорости? А, говорю же, на то и расчет. Деревья вдоль тропы стараемся поливать, чтобы кроны пожирней, да повлажней. Пыхнет порой, а мы ему очередями в ответ. Между прочим, среди драконов тоже облав навалом. Лупанет, тупень, по густой мокрой кроне, а струя и отразится. Две штуки так сгорело, жаль, жрать их нельзя, противные, как гады морские. Свиньи жрут, напомнил я, может, и люди некоторые. Свинари, кого? Драконов. Ты что, рехнулся? Гадов жрут, морских, а рыбоеды-годогрызы. Вот пусть они сами на это летающее дерьмо и охотятся, а я северный волк, с детства привык к большим кускам свежего мяса. Рыба, в виде сельдей пряного посола, и только под водочку, отрезал Зандер. Слушай, а прежние аттракционы еще стоят? Стоят. Вот только соваться туда не советую, как раз там дракоша и может появиться. Честно сказать, люблю я их, красивые они. Я сразу заинтересовался. Вот и отшельник проявлял своеобразную любовь к вонючим питомцам зомбятника. Странные вещи творятся на рассаднике в последнее время. Кожа на крыльях у них, просто прелесть. Сапоги можно пошить женские. Или крутой плащ. Вспомнив о своих планах, пусть пока и смутных, я спросил на удачу. Зандер, а возможно добыть кусочек такой кожи? Главохотник довольно заржал. Зазнобе подарить решил. А чё? Нормально. Более чем нормально. Шикарный подарок будет, любая баба позавидует. На станции ко мне зайдем, выберем отрезок. Тебе сколько децилов? Вот и пришли уже. Местные говорят, что партизанская не вполне отвечает стандартам метростроя. Три пути, два по краям и один в центре. Свод опирается на два ряда колонн, каждый из которых находится на отдельной платформе. Сразу за станцией расположено депо Измайлова, сейчас там завал старой техники, бытовки и склады заготовителей. Через единственный вестибюль можно попасть к Измайловскому парку, Измайловскому шоссе и Народному проспекту. Рядом расположены остановки маршрутных автобусов, троллейбусов и трамваев. Самый ужас в том, что ржавая техника все еще стоит в ожидании пассажиров. Так и не посмотрел я на краснокожего красавца. Вот же времена и нравы. Уже и драконы стали другими. Хорошенько напарившись в уютной баньке охотников, мы с Зандером вышли на перрон станции, где народ под чутким руководством старшины так и не закончил погрузку пластиковых тюков и бочонков с заготовленным сырьем. Спутнику промежуточный результат не понравился, и он принялся раздавать команды и тычки. Я в процесс не вмешивался, все еще пребывая в расслабленном состоянии. Напарился до одури. Заготовщики отгородили себе спецсектор в бывшем депо, где обустроили все необходимое для труда и отдыха. Чисто для себя. Короче, хрен кто из местных в эту баньку попадет. В прудах твои ребята не пробовали купаться, Гоша? Спросил я на выходе из парной, удивляясь количеству чистой воды в бассейне. Ни разу, ответил банщик. То есть никто не знает, водится ли в местных водоемах нечисть. И знать не желает, прямо удивляюсь. Нелюбопытный ёбл ныне пошел. Улыбнулся однорукий парень, сам из бывших. Пострадал он во время охоты. Промысловики мужика в беде не бросили, пристроили к делу. Новокузнецкие вообще молодцы, дружные, цепкие. Почти все пространство, доставшееся мне по наследству тачанки, было заставлено ценным грузом, поэтому оперировать картечницами стало невозможно. Зандер сразу сказал, что поедем на его тачке. Твою прицепим к корме, у меня мотор мощный, вольвовский дизель, зверь, ты не против. Кстати, по всем понятиям теперь имеешь на агрегат полные права. Я посмотрел, пневматика целая, так что сможешь выгнать машинку на поверхность, правда, с небольшой геморятиной, и доставить в Попаданецк. Или же выгодно продать в Новокузнецкой рубанеж капусты. Подумать надо, работа кипела. Лысый староста, наградить которого вслух гордым званием начальника станции язык не поворачивался, раздражал безумно. Во-первых, у меня возникло впечатление, что в недавнем земном прошлом он занимался не руководством сложными коллективами, а дирижированием в народном хоре или вообще сольным пением в фольклорном ансамбле. Бегая вдоль перрона, он постоянно двигал руками, и эта нелепая пластика напоминала пританцовывание в фольклорных коллективах, когда они это крученками помахивают, с растопыренными пальцами. А еще он бесконечно проверял мешковатую одежду. Не свалились ли штанцы, не перекосила ли куртан, и все нащупывал что-то в карманах, через ткань. Споет очередную песню про березоньку, и охорашивается. Может быть, у него так невроз проявляется, не знаю. Представьте, с каким тщанием исполняли его распоряжения подчиненные. На редкость безалаберная станция. Сразу видно. Реальную власть на партизанской имеют заготовители, и только благодаря им станция еще держится. Ничего, все нормально. Я наблюдал, Зандер орал и сам перетягивал крепление, лысый пританцовывал, народ привычно опухал от непривычной суеты. И это одновременно. Просто дурдом какой-то. Слишком много облав в одном месте, слишком много. Вскоре выяснилось, что подлежащее вывозу добытое мясо в два наших экипажа не лезет. Зандер распсиховался окончательно и велел прикатить платформу. Самодельная повозка длиной в 6 метров дополнительных пневмоколес не имела, чисто грузовой вариант. С матами и уговорами груз из моей тачанки перекочевал на нее. Наконец справились. Самобеглая тележка Зандера явно выходила за ранг простых тачанок. Дикая вещь, в крайнем случае это чудище вполне способно заменить бронепоезд. Тачанище. В два раза больше моей ласточки. В остальном, все те же переплетения клепанных пластин и полос, фары и дробиплюки. Гун, хорош колом стоять. Обе своих картечницы разверни назад и зафиксируй, там барашки есть. Будешь кормовым. Кормовым так кормовым, уже привык. Как стрелять-то? Не дотянусь, я же с тобой поеду. А мы тросики внутрь протянем. Тут же предложил изобретательный руководитель состава. Дернешь, в случае чего, за колечко, они и пальнут. Мне уже было все равно. Тупо хотелось убраться подальше от этого бардака. Да и вообще, что-то я накатался по подземельям. Задумчиво оглядев состав, Зандер тяжело вздохнул, оглушительно рявкнул самой настоящей сиреной, и маленький поезд двинулся в обратный путь. Жидкий заслон помахал нам руками, опять потянулись стыки тюбингов, бетонные выемки и ниши, непонятные ящики и двери. Несмотря на заявленную мощность, тащились мы еле-еле, да и пути в неважнецком состоянии. Я с интересом посмотрел, как Зандер заботливо спрятал свой дорогущий автомат в мягкий чехол, взамен вытащив две двустволки и обычный АКМ, который тут же пристроил на турель, нацелив прямо по курсу. Пусть пока полежит, красавчик, ничуть не смутился он. Того и гляди за решетку зацепишь. Ну да, зрителей же нет. Вскоре мы проехали место страшной битвы. Практически никаких следов местные уже все прибрали. Обратив внимание Зандера на необычный объект, сам я остался в машине, буду прикрывать, не могу, дрожь пробирает, как только посмотрю на выцветшую табличку под лампой в коконе из проволоки. Вспомнить страшно, сразу поташнивает. Охотник не сильно удивился. Интересно, почти под носом. Разве сам все высмотришь, а местные ленивы, как тюлени. Тут столько понатыкано по всему метро. Он поднялся по выщербленным бетонным ступенькам, внимательно осмотрел три двери, узкий пандус-площадку, заглянул внутрь. «Повезло тебе, брат, вовремя норка подвернулась», — констатировал он, вернувшись в кабину. «Я знаю». Изредка Зандер останавливал состав, быстро выходил, подключал странную гарнитуру к спрятанному на стене тоннеля штепселю и быстро с кем-то переговаривался, то ли докладывая, то ли выясняя обстановку. Какое-то время мы ехали молча, только многократно отраженный от изогнутых стен рокот дизеля, стук железных колес и погромыхивающие на стыках сцепки. Пару станций я просидел, не обращая внимания ни на что вокруг, задумался о будущих отношениях с Верочкой Уизерли из игрового Ревет-Сити, словно Элли, перенесенной в мир рассадника. Как хозяйка гостиницы отреагирует на необычный кожаный подарок? Закрутится ли колесико? Вот в чем не специалист, так это в ухаживаниях. Изредка приходящие ко мне земные Матильды всегда были просты, как гайки, ни на что не претендовали, продолжения либо укрепления отношений не требовали. Я плыл по течению, тут же требуется нечто другое. Закутался в куртку, еще и брезент сверху накинул. Погрузился в мечты, можно сказать. Поэтому неожиданный вопрос Зандера пропустил, как новичок хороший хук опытного боксера. «Степа, ты ведь оконечник?» — спросил он после того, как позади остался очередной перрон. «Не понял вопроса. Что имеешь в виду?» «Ну как что? Детей нет. На тебе все кончается. Вот тут я потерялся. Завис реально. Нет, конечно же, я думал о том, что у меня нет детей. Очень вяло в земной жизни, гораздо чаще здесь, на рассаднике, раз уж почти все вокруг этой темы крутится. Но не так же, безжалостно, емко, в лоб, как снарядом по танку». Придумавший столь чудовищный термин был настоящим садистом, не иначе. Раньше слышал словцо только в контексте чего-то электрического. Последний раз его произносил Костя Рашпиль, когда рассказывал об очередном ремонте, который мне был абсолютно пофиг. У меня, как, впрочем, и у всех 30-летних, были ровесники и старшие друзья, имеющие детей. Среди них попадались и такие лузеры, что рожали только девочек. Помню, как переживали они. Фамилия, видите ли, заканчивается. Нет, бляха, наследника. Ха, велика беда, какая разница. Насмехался, урод. Но разве сравнить это, тоже незнакомое мне чувство, с полной, сука, оконечностью? То есть именно так, как и произнес Зандер, на тебе все и заканчивается. Сейчас мне стало страшно и обидно до изумления. Даже не столько от слов Зандера, от собственной бестолковости. Нет, конечно же, я себе настоящую цену знаю, после пузырения планку ставлю правильно. Но, как и почти всем остальным людям, мне кажется, что я человек умный, адаптивный, способный к обучению. Вижу чужие глупые поступки, могу оценивать свои. Набираюсь новых знаний и умений. Почему так? Ведь ты всю жизнь инстинктивно барахтаешься, карабкаешься, тормозишь и удачно рвешься вверх, растешь, прокачиваешься. Так звучит лучше, понятней, по-игровому. А потом хлоп, яркий тоннель, черное пятно, и все, все. Значит, твои телодвижения были напрасны, значит, ты не ошибался, когда говорил себе и друзьям, что в современном информационном мире всем на всех положить. Как же тогда совершенствование генетических данных, накопленный в клетках опыт? Некому его передать. Ты просто труп, тупой, ненужный даже самой природе окончательный труп, и она использует тебя только в качестве удобрения, большего не достоин, и дойдет в задницу твой генетический материал. Без наследства, без продолжения, забраковано. Но кем? Получается, что самим собой. Тогда зачем все это было заряжено изначально? Дабы просто жрать, работая живым придатком к унитазу. Что-то почувствовав, Зандер не стал переспрашивать, только оглянулся и внимательно посмотрел мне в лицо. «Степа, ты назад таки посматривай. Начинаются сложные места, скоро будем уходить с главной. Оконечник», — подтвердил я не в попад, приподнимаясь повыше и разворачиваясь к корме. «А ты это к чему спросил? Надо проглотить. Запомнить и потом вызнать, кто это придумал. Колоссальное слово. И арбузу его на стол, жирными заглавными буквами. В коллекцию. Пусть будет. Ты понимаешь, что уже в схеме. Мля, он что, доконать меня решил своими намеками. Впереди замаячил свет, потихоньку состав подходил к очередной станции. Она была частично освещена, где-то гудел трансформатор, сбоку в огромной нише периодически включался и замолкал движок насоса, откачивающего воду. Как всегда, на перрон выходили люди, ожидая нашей остановки. Мы шли напрямик, на секунды тормозясь лишь на заслонах. Понимаю, что в схеме, но не понимаю в какой, я нехотя продолжил странный разговор. Вот и я не могу догнать. Ты оконечник, а тебя по какой-то причине привлекли на общий сбор, позволили получать закрытую, между прочим, информацию. Значит, взяли в схему. Странно все это, Степан. И что тут самое странное, на твой взгляд? Практика клятого аберрационного анализа даром не пропала. Что-то необычное произошло, настолько значимое, чрезвычайное. На моей памяти общий сбор добровольцев объявляется впервые. Сам-то что думаешь? Думаю, действительно случилось ЧП. Недаром Елисей с небес сошел. Елисей, изумился он. Бляха медная, да иди ты. Некуда идти, везде достанет. Точно знаешь, ничего не напутал. Я усмехнулся с редким для себя чувством превосходства. Чего тут путать, Зандер, если лично куратора видел. Даже поговорили немного. В зомбятнике дело было, после этого сюда и загнали. Никогда бы не подумал, что особо маститый ветеран метро способен настолько удивляться. Обычно эти парни, хотят они или нет, в общении с простыми смертными облами автоматически полагаются на достаточно выразительную актерскую игру. Отработанное поведение, даже в случае опасности держат масть, сохраняют лицо. Сейчас Зандер был похож на мальчишку. Продолжить увлекательный обмен недоумениями нам не удалось. Пялись согласно боевому расписанию в темноту остающегося позади метротоннеля, я остался недоволен освещением и включил чудо-часы. Благодаря им и заметил вовремя мелькнувшую в свете кормовых фар зловещую тень. Зандер, нас крыс догоняет. Сколько? Не обернувшись, немедленно уточнил он. Пока один. Сука, два, три, елки. Да и пусть бегут, дальше составы не выбегут. Готовься косить. Наверное, он был прав в своем спокойствии, что они могут нам сделать. Клетка головной машины настолько крепка, что и бегемот не развалит. А мясо на платформе. Мясо. Черт, ты прав, сожрут, сволочи хвостатые. Теперь и он разволновался. Так, прибавляем ход, сейчас будет ветка направо, остановимся. Ты с ума сошел. Степа, ты стволы готовь, а, все будет пучком. Там отражать удобно, въезд узкий. Бока прикроем, чтобы не окружили на бегу. Дизель взревел, состав с грохотом пошел быстрее. Почти помчался. Хорошо, что выхлопная труба дрезины выведена наверх, не приходится дышать завихрениями вредного выхлопа. Зомбятник, среда экологически чистая, легкие давно освободились от копоти, поэтому всякие диоксины, газы и гари чувствуешь сразу, а реагируешь очень болезненно. Твари догоняли. Дело плохо. Это даже не стая, настоящая толпа крыс гналась за составом. Не меньше 12. Зандер громко выматерился и неожиданно начал снижать скорость. Я опомниться не успел, как он, на ходу вытянув в сторону железный крюк, за что-то дернул. Тепловозик, звякнув на стрелке, резко нырнул направо, забиваясь в узкий вспомогательный туннель, и почти сразу остановился. Двигатель затарахтел на холостых. «Видишь их?» Я не смог ответить, с холодящим душу изумлением глядя, как группа здоровенных крыс проносилась по основному тоннелю мимо, не обращая на нас ни малейшего внимания. Черные, размытые в заполошном беге силуэты, цепочкой. Они мимо пролетели, прикинь. Что о, твою ты мать, выходи из машины, пулей. В этот момент я подумал, вот и смерть пришла. Сейчас выйду, и мне откусит башку. Однако Зандер показал пример, выскочив первым. За мной, один не справлюсь. Массивные створки решетчатых ворот впереди были без особых хитростей прикручены друг к другу на два болта. С обратной стороны имелись две здоровенные щеколды, сейчас открытые. Свет фар тачанки высвечивал пугающую сероватую пустоту, ожидающую нас в непонятном тоннеле. В лицо тянул слабый ветерок. Крути, мля, брат, как самый главный болт в жизни. Протянув мне два большущих гаечных ключа, он метнулся назад, выглядывая в основной тоннель, и тут же вернулся, с яростью начав откручивать второй болт. Я тоже старался, неумело орудуя непривычным инструментом, ругаясь сквозь зубы и до крови сбивая костяшки пальцев. Еще одна стая прет. Зверье в шоке. Выдохнул он, вытирая пот с лица. Все очень плохо, очень. Да что же там такое? Там червь. Какой в задницу? Червь. Откуда он здесь возьмется? Открываем, и в машину. Навалились на дверь. Открыли. От страха я был готов толкать состав руками. Зандер втянул состав в незнакомый тоннель, но створки закрывать не стал. Пошли, глянем. Смерти нашей хочешь? Зло бросил я. Убедиться надо. Станции предупредить. Рявкнул он. Стаи нас не тронут, им не до людей. В главном тоннеле было пусто. По моим прикидкам, за время нашей возни возле ворот не меньше четырех крупных банд хвостатых монстров пронеслись мимо. Я уже собирался, плюнув на указание старшего, возвращаться в спасительную клетку, как почувствовал в тоннеле чье-то постороннее присутствие. Где-то неподалеку послышался поначалу тихий шорох, словно огромная наждачка обдирала бетонные стены. По стене прошла короткая вибрация. Потом еще раз. Мы светили двумя большими ручными фонарями и ждали. Зандер автомат не поднимал, я, поняв, что толку от него не будет, тоже. Не могу даже передать свои жуткие ощущения, когда я увидел это. Просто к горлу подкатила тошнота, словно меня насильно перекормили сладким, потом подступила желчная горечь. Ноги стали ватными. По тоннелю на четырех огромных лапах бежало чудовище. Я попробовал его разглядеть, в глазах все расплывалось. В расплывчатом силуэте, в страшной морде, закрывающей в проеме половину площади, можно было различить обезьяньи черты. Кинг-Конг. Ему было тесно в тоннеле, в прыжках косматая спина чуть ли не задевала свод. Существо внезапно остановилось, сгорбившись, выхватило лапой тушу задавленного в бегстве крыса и в одну секунду обсосало добычу. Содрав зубами шкуру с мертвой твари, оно сунуло добычу в зубастый рот. Затем, тряхнув длинными косматыми волосами, обильно покрывавшими морду, с шумом промышленного вентилятора обнюхало пространство перед собой, будто учуяв пищу поинтересней. На свет существо не обращало совершенно никакого внимания. На месте гигантских глаз сверкнули два красных прожектора. Я почувствовал, как в душу закрадывается невероятный, животный страх. Кричать было бесполезно, поэтому мы, не сговариваясь, приняли единственно верное решение, бросились на утек. Существо начало движение. Гигантская горилла, несмотря на размеры, обладала приличной сноровкой. Быстрей, Степа. Как назло, получалось медленно, хотя я изо всех сил старался шевелить руками и ногами с возможной бодростью. Закрывающие колды. Ляск. Ляск. Два толстых куска металла надежно заперли ворота, Зандер тут же законтрил их двумя штырями. Страшная тень пронеслась мимо, и тут тоннель вздрогнул. Остановилась. Хрен тебе, макака драная, не развернешься. Она и не могла развернуться, поэтому начала пятиться назад, выискивая новую добычу. И не пролезешь. Так оно и вышло. Свирепая морда еле-еле просунулась в наш тоннель и сразу же уткнулась мордой в решетку. Не смотри на нее, дурень, загипнотизирует. Ты что, инструкцию не читал? Дверь видишь, туда. Метнувшись за ним, я почувствовал, как что-то, разрывая штанину, зацепило меня за ногу, однако боли, видимо, из-за сковывающего ужаса, не ощутил. Дверь была затянута на проволоку. Раскрутив ее, мы оказались в помещении, посреди которого стояла турбина, элемент системы вентиляции, цилиндр длиной 5 метров и диаметром около 3. Внутри цилиндра много лопастей, за ними просматривалась вертикальная вентиляционная шахта, через которую, теоретически, конечно, можно было выбраться ближе к поверхности, а следовательно, и к спасению. Охотник подсветил стены фонарем и быстро нашел искомые. Есть контакт. Еще один штепсель подземной связи. Зандер 2 раза вжал красную кнопку на желтом блоке, подавая сигнал вызова. «Джеб, Джеб, ты меня слышишь?» Наконец дежурный по станции, с которой была связь, откликнулся, и Зандер тут же сообщил. «Джеб, у нас гамму. Шухеритесь. Сообщи по цепочке. Зандер, ты, что ли, у 9-го входа в дэшку? Догадливый. Джеб, не тупи, объявляй тревогу и мобилизацию по 1-му уровню». Вытащив гарнитуру, Зандер несколько успокоился. «Хорошо, что успели предупредить. Я и успокоиться не мог, и не понимал ничего. Господи, Зандер, что за гамму? Откуда эта тварь взялась? Не знаешь? Ну, брат, гамму – это огромная островная горилла из мультфильма про трех богатырей, что оказались на дальних берегах. Мучила местных, богатыри гамму ввалили. Мультик. Изумился я. Откуда мне знать, что...» Тоже телевизор на помойку выкинул. Прищурился напарник. «Давай без звездежа. Были бы у тебя дети, знал бы про гамунку. Не нуди. Не выдержал я. Не было, значит, будут. Во как? Что ж, уважаю. Как он вообще здесь оказался? Загадка подземелья номер прима. Дело в том, что в первоначальном раскладе никаких гамум у нас тут не было. Недавно почковаться начали, сами собой. Скорее всего, система управления дает сбой, моделируя воображаемые, типа материализации ярких воспоминаний облов, и не только, точно, вот где собака порылась, вот потому-то ранее невыездной инспектор Елисей Палыч спустился на грешный зомбятник, Степа, осенило меня внезапно, по всем секторам начали плодиться новые монстры, непрограммируемые и неуправляемые, доигрались сволочные девки из департамента 11, в рот им ноги. Позади продолжал грызть решетку ворот огромный кровожадный зверь. Пальнуть, что ли, по козлине. Не трать патроны, гун, скоро сам уйдет. Мы тихо беседовали под козырьком небольшого навеса, под которым во вполне рабочем беспорядке лежали детали какого-то агрегата. Тогда расскажи, куда мы попали и что теперь делать будем, если по линиям гамунка бегает. Вкратце. И о планах. Кстати, о какой дэшке ты упоминал в донесении? Зандер словно ждал вопроса, с увлечением принявшись рассказывать мне о подземной транспортной системе, созданной в Москве для связи правительственных и военных командных пунктов и бункеров. То самое «Метро-2», названное с легкой руки журналожников из желтяшного журнала «Огонек». Типа, изначально система именовалась в правительственных документах Д-6. Переходы к секретным линиям существуют возле многих станций обычного метро, для того имеются ответвления – типа нашего, многочисленные двери и переходы. Конечно же, большинство из сказанного Зандером я и сам знал. Слушал, желая выгадать время, успокоиться. Стоял и думал, как получилось, что я опять по-обловски оказался в очередном тупике, если не в ловушке. А напарник продолжал вещать, как экскурсовод, на автомате. Целый подземный город, центральный командный пункт войск ПВО, строили ускоренными темпами. Суперништяк. Там сделано все, чтобы пережить конец света. Собственные энергетические установки, системы пожаротушения, очистки воды и воздуха, канализация, запасы продовольствия. Все найти не можем. Гамму перестал долбиться о металл и ушел во свояси. Подождите, граждане. А здесь что, он появиться не может. Система «Метро-2» находилась в ведомстве 15-го управления КГБ. Позже Д-6 отдали службе спецобъектов. Д-6 никогда не была правительственным метро, в мирное время вожди по ней не раскатывали. Поддерживали в готовности на случай глобальной войны, грузы всякие возили. В тоннелях Д-6 нового поколения между внешними чугунными тюбингами и внутренней металлической отделкой имеется метровый слой пенобетона. Ну, что еще сказать? Система однопутная, в случае чего поток вождей будет направлен в одну сторону. В винтшахтах часто встречаются эвакуационные лифты. Сейчас ни один не работает. Контактного рельса вообще нет. Видишь, рельсы утоплены в бетонные плиты, типа как на трамвайных, поэтому, кроме рельсового, здесь могли использоваться микроавтобусы. Так и есть, мне еще покойный Боб Адамс рассказывал. А еще по бокам тоннеля внизу имеются металлические бордюры. В целом, чистенько, пустенько, страшненько. Станции D6 специфические. Узкие платформы. Никакого дизайна или отделки. Ништяка много. Знаю, о чем спросить. Да нифигища. Расстроенно ответил Зандер. Что было, уже выгребли, а главные бункеры, если они есть, конечно, все еще не найдены. Здесь и люди не живут, только придурки проникают, местные ненормальные, изгои. Долго не протянешь, еды не найти, с водой и энергией проблемы. Мы D6 редко используем. Вот в таких случаях, например, когда центральная ветка временно заблокирована. Временно. Усмехнулся я. Справиться, не впервой. Зандер уверенно махнул рукой. Пара хороших залпов, и гамунки кобздец. Главное, успеть снять заслоны и встретить падлу косматую на станции, из надежных каменных укрытий. И вновь обманчивая тишина окутала нас. Господи, как я устал от подземелья. Только сейчас я заметил небольшую дверь в том месте, где подключался Зандер. Сквозь щель виднелась вполне обжитая подземная комнатка, снова без хозяина. Поехали, что ли? Поехали, Гун. Сейчас быстро домчим. Тут я вспомнил свои страхи. А монстры? В D6 их нет. Воистину вымершие ветки. Проходы надежно закрыты или не респавнится. Как тебе сказать, коллега? Пролезть всегда можно, большинство переходов найдены и взломаны. Просто боятся зверюги, запах чуют. У меня опять похолодело под сердцем. Запах чего? Спросил я, пару раз сыкнув. Червяка. Описывать не буду, ты же сам рассказывал, что видел его на поверхности. Они только по D6 ползают. Мамочки мои, пока все спокойно, брат, приближение червя ты почувствуешь за километр, он воздух перед собой гонит, словно поршень, и вероятность невысока, мы засекли всего 3 особи, линия протяженная, а червь чаще всего ниже глубины залегания тоннелей землю роет, ищет что-то, говорят, где-то там есть супердлинный тоннель, идущий аж на Урал, каким же извращенным умом нужно было обладать, чтобы нафантазировать всю эту бредятину, да нет, тут налицо групповое творчество масс, что наваяли на бумаге, то и воплотили работники департамента 11. Кто же знал, что самим придется расхлебывать? Давление воздуха не чувствовалось, и вскоре я совсем успокоился. Ради моего репортерского интереса Зандер остановился на одной из правительственных станций. Тихо поднявшись на маленький перрон, мы прошли вперед. Времени для исследований не было, и я опять слушал рассказ напарника о том, что при любопытных помещениях здесь было найдено немало, половину станции занимали скрытые комнатки. Под перроном, по его словам, находится еще 2 метра вспомогательного этажа. Время все сильнее наступало на пятки, и мы поехали дальше. За время оставшегося до Новокузнецкой перегона нам встретилось только одно ответвление с подстанции по откачке подземных вод, к тоннелю были протянуты толстенные шланги. Сбоку в нише лежал старый скелет в тряпье. Вот тебе и один из придурков, Гун, полюбуйся. Пытался подключиться к проводам, убило током. С электриками и у нормальных облав хреново. Сил у меня не оставалось, ни физических, ни моральных. Слышишь меня, Арбузина? Не знаю, что тебе нужно будет сделать, чтобы отправить меня в метро еще раз. Лучше уж 100 раз в зомбятник. Там есть небо над головой. Оказывается, это очень важно. Очень. Никогда об этом не задумывался. Месяцами и годами безвылазно сидя в душных офисных коморках и прокуренных хатах. Никогда не думал о важности дневного света, каждый вечер создавая искусственное затемнение в единственной комнате своей квартирки. Поразмыслив, я не стал забирать тачанку с собой, продав ее администрации, чему Григорий Николаевич только обрадовался. Заплатил он мне столько, сколько заплатил, я не торговался, не спорил, оставив о себе добрую память. И так денег получил прилично. На поверхности подземная холера ни к чему. Движок у аппарата слабый, габариты дурные, дорожный просвет минимален. Если переделывать, то надо капитально вкладываться. Оно мне надо. Была и еще одна причина. Я не хотел оставаться в подземелье ни минуты, а предстоящая возня с перегоном рельсовой техники до ближайшего выхода на поверхность энтузиазма не вызывала. На поверхности было тихо. Мы подошли к выходу из павильона и осторожно посмотрели наружу. «Здравствуй, Воля!» Какая красота! Все тоже безмятежное голубое небо с белыми барашками облаков. Сентиментальная пастораль, спокойное ласковое небо средней полосы. Я так обрадовался, что был согласен на любой пейзаж, пусть даже на мертвенные багровые небеса с прожилками черноты и всполохами молний. Сопровождавший нас Демишин понимающе крякнул. На этот раз пулеметный ствол левой башни не дрогнул, овальные двери подались вперед и отползли в сторону. Не скрипят, смазали. Надо же, и часовые те же самые. «Привет, Зандер, тысячу лет не виделись, рад видеть живым», — крикнул боец. «Ну что, журналист-спецназер, как тебе командировка под землю? Удачно?» «Вполне», — ответил я со спокойной улыбкой и повернулся к напарнику. Тот внимательно смотрел, ожидая распоряжений. «Ах, да, здесь же я старший. Выгоняем мою ласточку из ангара и валим. Стремительно. Давай на заднее сиденье, брат, будешь кормовым». По тоннелю безопасного прохода я летел, не замечая ничего вокруг, что мне наземные монстры после чудищ подземных. После ужасающей, бляха, гумумы. А как голимый мусор отличить от старины, коей стоит гордиться? Спросил я у Зандера, продолжая интересный базар. Тяжело, согласен, но как-то можно, наверное. Многие из мусора делают предмет гордости. Посмотри, как гордятся некоторые южные страны ветхостью построек. Вбивают туристу в голову, и ты уже восхищаешься. А потом думаешь, а где ваши новые, как в Гонконге, например, или в Дубае? Сколько можно показывать руины, и ничего более? Я это к тому, что нельзя все воспринимать однозначно. Вот говорят, облы то, облы сё, мусор, мол. А может, мы не мусор. Может, именно мы и нужны для развития. Парадоксальные слова. Есть такое дело, подтвердил он. Но мне всегда противно смотреть на особо правильных. Все-то у них ладно, все логично, выверено. Только скучно до смерти, движения вперед нет, пусть даже дурного, на рывке. Умные без облов угасать будут, вот что я думаю, Гун. То есть я могу собой гордиться, так и я тоже, на пару. Думаешь, раз дети есть, значит, ты автоматически выскочил из обличьего. Да хрен, ты вот скажи, смогли бы вдумчивые да прилежные освоить нынешний рассадник? Очень сомневаюсь, засмеялся я. Они, скорее всего, вытравили бы всю планету дустом, потом запустили бы компьютерный вирус. И еще неизвестно, что получилось бы в оконцовочке, подхватил Зандер. А мы живем в гармонии со средой. Уж какая есть, с такой и в гармонии. Так что, понял, понял. Мы нужны живой природе. Так точно, крякнул он. В Сафонове нас тормознул на дорожном посту на топтыш, издалека заметив знакомую машину, быстро скатился по лестнице. Зандер, родной, вот уж кого не ожидал увидеть. Они обнялись. Слышь, журналист, прикинь и запиши в свою книжечку. Именно он спас меня от верной смерти, и вместе с остальными ребятами помог мне перевестись сюда. Я вспомнил, что в метро на топтыш влип в какую-то жуткую историю. Да, тесен стал мир рассадника. Хорошие люди, они есть везде. Хорошо, когда хороших людей много, и они рядом с тобой. Вот бы собрать их всех в одном месте. Нет, ты, конечно, и в обыденной жизни знаешь, что они есть на белом свете. Вон там стоит хороший, и чуть дальше тоже. Два шага на север, еще один хороший человек, на юге таких тоже хватает. Многих ты знаешь, но редко видишь, еще реже общаешься. Все размыто, энергия добра теряется среди напряженного поля повседневной суеты. А вот если собрать, я даже зажмурился, представив себе такую картину, и вспомнил всех сразу. Колю Полкаша, Володю Вудстока и, конечно же, Герцога. Веру Уизерли, может, колесико таки закрутится. Аризону и Костю Рашпиля, славного сталкера Ранта, коллегу Димона. Вспомнил лейтенанта-порнографа и гумного и смелых ребят-рейдеров, уникального отшельника-блокбастера, ночстанции Григория Николаевича. Вот и Зандер еще. Многие из них были мне напарниками. Многих я еще не знаю. Но, как выясняется, надо не так уж много, чтобы сделать из обла нормального человека. Стоит только окунуть его в подходящую среду. Гун, ты что там прибалдел, словно травки правильной дунул, а? Бесцеремонно прервал мои сладкие грезы метроохотник. Слышишь, что на топтыш говорит, а? Говорю, спецоперация впереди идет, повторил караульщик. В Попаданецк караван пошел, а следом игумнов с блокбастером, торопились очень. А в лесочке выживатели окопались, напали на караван. Придурки. Теперь их выкуривают, гоняют по лесу. Так что, ребята, вы уж поосторожнее там. У меня аж ладони зачесались. Сразу вспомнилось, как мы с Диманом протряслись, когда высоченные дубы-колдуны с густыми темными кронами обступили медленно ехавшую по лесной грунтовке машину. Маньячное местечко, что и говорить. Стволы толстенные, сучья. Солнечного света мало, по бокам плотным темно-зеленым рядом, словно два забора, стоят кусты, из-за которых в любой момент может выскочить неведомое чудовище. И оно появилось. Здоровенный мужик с окладистой черной бородой, смотревший на нас в бинокль. Выживальщик-людоед, наглый, уверенный в себе. Еще махнул нам небрежно. Поживите пока, гад. Значит, выживальцы опять решились на вылазку. Самый амбиц в том, что эти выживальщики есть во всех секторах, сообщил Зандер. Даже у вас, даже в эльфитнике, кивнул напарник. Гун, скажи, мазь репеллент, что ты мне дал, реально действует? Мазь. Сам не мажусь, не беспокоит, так что не уверен. Что значит не уверен? Возмущенно спросил Зандер, уже изрядно покоцанный комарами. Эти суки меня чуть не съели, а ты теперь не уверен. Я ж не виноват, что нормальные комары падки на свеженькое. У тебя просто тело разадаптировалось под землей. Завели бы себе в Измайлове для тренировки. Спасибочки, мля. Не переживай, скоро привыкнешь. Погнали, поможем нашим. Вскоре после проезда ключевого перекрестка с правой стороны показались знакомые постройки, два наполовину сгоревших деревенских дома и колодец под крышей. На холме темнел зловещий выживальческий лес. Надо бы поосторожней. Смотрим в оба. Скомандовал я. Как бы не нарваться. Нарываться не стоит. После этих слов Зандер принялся распаковывать свой рюкзак и вскоре достал оттуда черную коробочку радиостанции. Смотрю я на тебя, Гун, и удивляюсь. Как ты по таким страшным дорогам с неисправной рацией ездишь? Вроде бы умный мужик. Кто-нибудь может мне объяснить, почему я не починил рацию в Выживске? 2 часа дел. Пыша. Здесь Зандер, сектор метро. Вызываю все группы к югу от нас по трассе. Через минуту рация зашипела и откликнулась знакомым голосом. Говорит Игумнов, сектор Замбятник. С какой целью интересуетесь? Следуем на юг вместе с прессой, старший экипажа Степа Гун. Интересуемся обстановкой впереди, в связи с проведением спецоперации. Эфир молчал еще минуту, после чего Игумнов вышел на связь и потребовал. Зандер, передай рацию Гунну для подтверждения. Я торопливо схватил трансивер. Степа, ты, я, товарищ лейтенант. Приветствую, обнимаю, журналист, рад слышать. Что ж ты, порнограф такой, сам на связь не выходишь, а? Проезжайте через лес спокойно. Спецоперация закончена, группа ушла в сторону Попаданецка, я уже подъезжаю к зоне сталкеров. Глумов нет. Как понял, прием. Все понял, проезжаем. Радостная улыбка не сходила с моего лица до того момента, когда мы, проехав половину чащобы, увидели отработанные объекты специальной операции рейдеров. На том самом дубовом суку, длинном и причудливо изогнутом, с помощью которого традиционно вершится местное правосудие, висели 3 свежих трупа. Твою мать-перемать. Круто вы с ними. Хе-хе. Зандер от волнения закашлялся. Хлоп. Прямо за шею. И капец. Изверги. А вы как со своими выживателями поступаете? Палачей-весельщиков у нас нет. Гордо объявил приосанившийся охотник. Мы не варвары какие-нибудь. Просто приковываем пойманного к рельсам в дэшке и через пару деньков его червяк слизывает. Гуманно и без ломания шеи. Я чуть в кювет не влетел. Хрена се, гуманисты. Страшный лес остался позади, впереди ждала хорошо знакомая дорога домой. Гун, давно хотел спросить. Продай мне свой худах, дорого заплачу. Ты уже 8-й, кто мне это предложил. Вот ты продай мне свой автомат. Нет, ты уже 20-й. Рассмеялся Зандер. За разговорами мы и не заметили, как погода испортилась. Небо заволокло тучами. По крыше и стеклам машины застучали первые капли дождя. Как же хорошо. У нас в Измайлово, даже когда дождик идет, небо всегда ясное, прикинь. Я совсем забыл, что такое дождевые облака. Даже неуютно стало. Еще комары эти сраные. Ничего, дождь, это хорошо. Лишь бы выброса не случилось, успокоил я друга. Что, у вас еще и выбросы бывают? Встревоженно заорал Зандер. Да как вы тут вообще жить можете? Вот уж каждому свое. Пыша.